Он быстро теряет энергию, я постоянно вливаю в него маги, но долго он не протянет, напряженно ответил он. Стены впитывают энергию, сказала Алиса, очевидно воспользовавшись истинным зрением. Видимо, из волка тоже все выпили. Смотрите, из темноты неслышно выплыли люди в черных балахонах и рванули нам навстречу. И в тот же момент, как назло, светляк еще раз беспомощно мигнул и погас, оставив нас в полной темноте. Разумеется, Алиса и Наив отлично ориентировались хоть днем, хоть ночью, а вот мы с Чизом оказались не у дел. Вокруг меня завязалась схватка, а я даже не мог применить заклинание ночного видения, поскольку еще недостаточно хорошо контролировал свои способности. Оставалось лишь прижаться к стене и ждать, надеясь на силу друзей. Увы, но конца схватки я не увидел, потому что спустя пару секунд кто-то случайно или специально, уж не знаю, двинул мне в висок и я потерял сознание. Действие 7. Очнулся я с адской головной болью. Впрочем, приложили меня не так уж сильно, поскольку я отлично помнил все, что предшествовало удару. Единственное, чего я не мог понять, это где сейчас нахожусь. То есть я не тупой, если ты очнулся с головной болью в небольшом помещении с микроскопическим окошком, то вывод напрашивается сам собой, тюремная камера. Остается только узнать, где конкретно находится это помещение и куда делись мои друзья. Осторожно поднявшись на ноги и ощупав голову, я убедился в том, что мозги все еще находятся на своем месте, и отправился на осмотр места своего заключения. Первое, что я понял, я нахожусь под землей. Сложно не догадаться, когда высоко над головой висят скальные наросты, грозящие рухнуть при любом неосторожном чихе. Мою догадку подтвердило и то, что в помещении отсутствовали двери, только небольшая дыра в стене на уровне лица, за которой виднелся длинный коридор с множеством своеобразных окошек, похожих на мое. И кстати, за парочкой из них виднелись родные лица. «Зак», – прошипела Алиса из-за соседнего окна, – «ты как там? Цел? Ох, с ней все в порядке», – облегченно подумал я и тут же ответил. «Помят, но чувствую себя нормально. А где Наив и Чез?» «Тут я», — раздался рядом голос Чеза. «Вроде бы целый, даже относительно здоров. Слушайте, эта камера меньше шкафа». «У меня то же самое», — сказала Алиса. «А еще я прикована цепями к стене». Я осмотрелся по сторонам, но моя камера выглядела вполне сносно и была гораздо больше шкафа. Цепями меня тоже почему-то обделили. «Я тоже в цепях», — продолжил жаловаться Чез. «И заклинания создавать не могу. Словно стены впитывают в себя энергию». «Не словно, а именно впитывают», — ответила вампирша. «Я уже говорила об этом, когда мы только спустились в подземелье. Вот и Наив бы с нами согласился, если бы не спал. Он спит», — поразился я. «Храп Наива, доносящийся из соседней камеры, я с чужим никогда не спутаю. Если вы все заткнетесь, то тоже его услышите». Мы послушно замолчали, и это позволило мне немного сосредоточиться и подумать над тем, почему из нас четверых лишь я по какой-то причине оказался не повязан по рукам и ногам. Странно, как и то, что у меня забрали абсолютно все, кроме висящего на поясе черепа. А ведь такую колоритную штуковину сложно не заметить. «Есть у кого-нибудь идеи, как отсюда выбраться?» — спросила Алиса, и хоть ее голос звучал спокойно, я почувствовал, что она нервничает. «Меня сейчас больше волнует вопрос, где здесь туалет?» — хихикнул Чез. «Нет, я сейчас не хочу, но рано или поздно». Его обычная реакция на стресс – глупые шутки. «Что ж, приятно знать, что не я один чувствую себя здесь неуютно. Сейчас еще Наив проснется и спросит, когда будут кормить», – не удержался я. Мой нервный смех оказался неожиданно заразительным, и друзья подхватили его прежде, чем я сам успел успокоиться. Вот бы удивились наши тюремщики, если бы сейчас зашли в подземелье проведать нас или покормить, или допросить и подвергнуть пыткам. От таких мыслей смеяться сразу расхотелось. «Нам надо выбираться отсюда», — повторил я слова Алисы. «Так, есть у кого-нибудь идей?» «Никаких», — тут же откликнулся Чез. «Непонятно даже, где мы. До шатера нас не могли дотащить за столь короткое время, значит, мы все еще в проклятых землях, а точнее, под ними. И если нас затащили в самую глубь проклятых земель, то мы можем сдохнуть», — едва выбравшись из подземелья, продолжил я его мысль. «Но давайте решать проблемы по мере их поступления. Кстати, я не закован в цепи и камера у меня вполне приличных размеров. И тут дискриминация», — взревел Чез. «Почему тебе достается все лучшие?» «В данном случае потому, что наши пленители не увидели во мне опасности», — логично предположил я. Сомнительный комплимент, не находишь? Если бы они еще и не заперли дверь темницы, я бы сгорел от стыда. Ты там дверь-то проверь, а то мало ли, посоветовала со смешком Алиса. Кстати, ты ведь можешь воспользоваться ключом от великой библиотеки. Тебе, может, плохо видно, но здесь вообще нет дверей. Сплошная горная порода. Замуровали ироды. Странно, но, несмотря на всю серьезность ситуации, сконцентрироваться у нас никак не получалось. Или мы просто пытались спрятаться от безысходности. Лично мне никаких умных идей пока в голову не пришло. Я прошелся от стены к стене, подергал решетку. Безрезультатно. Возможно, у Наева что-нибудь получится, предложил я, вновь прильнув к окну. Может, его, как и меня, не приковали к стене. Ага, вот бы его еще разбудить, ответил Чес. Как будто не знаешь, что Наев только от доброго пинка проснуться может. Наев, громко позвал я, уже не особенно таясь от захвативших нас людей. Раз уж они до сих пор не отреагировали на нашу болтовню и смех, то скрываться не было особого смысла. Впрочем, скрываться, сидя в камере, вообще занятие сомнительной логики. Наив, вторили мне Чес и Алиса. Разумеется, наш новоиспеченный вампир дрых без задних ног. Возможно, его чем-то накачали, а может, он задремал и сам по себе. В любом случае итог один, рассчитывать на него не стоило. Как думаете, скоро нас хватится? Спросила Алиса. Хватиться-то уже хватились, но кто станет искать нас в проклятых землях? Поинтересовался Чес, и уж тем более под ними. Конечно, за нашим общим невероятно ценным другом наверняка отрядит экспедицию, да только вряд ли из этого выйдет толк, и не поспоришь, как ни крути, а выбираться нам придется самим. Рука сама собой погладила висящий на поясе череп, но сообщать друзьям о допущенной шатерцами ошибке я не спешил. Если наши пленители не настолько безалаберны, то запросто могут нас подслушивать, поэтому лучше не рисковать раньше времени. У нас есть еще один шанс, сказал я друзьям. Дайте мне немного времени. Тебе повезло, я сегодня никуда не тороплюсь, демонстративно звякнул цепями Чес. Но вот Наив очень расстроится, если мы пропустим ужин. Обстановка в камере была более чем скромной. В связи с отсутствием даже намека на кровать я опустился на каменный пол и начал настраиваться на медитацию. Пусть не сразу, но я все же смог направить энергию в глаза и воспользоваться истинным зрением. Это оказалось уже неплохо, ведь окружающие меня стены из неизвестного камня могли бы впитывать даже крохи энергии, необходимые для столь незначительного заклинания. Чтобы закрепить неожиданный успех, я создал перед собой хаотичную структуру и наполнил энергией, но ее тут же всосало в стену. Что ж, не зря мой костяной волк пал смертью храбрых, едва войдя в подземный ход, подумал я. Эх, бедный велик, прав был мастер Никор, когда запрещал мне относиться к нему как к питомцу. Не надо было давать ему имя, гораздо проще было бы потерять безымянную груду костей. Я постарался взять себя в руки и продолжил размышлять. Поскольку нас всюду окружает этот камень, то о ремесле можно забыть. Рассчитывать на артефакт тоже глупо, ведь все заклинания исчезнут раньше, чем смогут войти в силу. Да и как может помочь некромантия заточенному в подземелье человеку? Разве что где-то в подземелье обнаружатся древние захоронения, если именно сюда в древности приходили старые волки, чтобы сдохнуть, тоже пойдет, кости могли сохраниться где-то в земле. Единственная мысленная команда, которую я смог дать черепу, звучало приблизительно как «оживи здесь хоть что-нибудь». Увы, но в истинном зрении я не увидел, как с артефакта срываются заклинания, а значит, и оживлять здесь совершенно нечего. Следующим и, по-моему, последним шансом на спасение была запретная магия, но, судя по моим опытам, она отказывалась работать в проклятых землях. Попытаться все же стоит, решил я. Вот только как заставить себя уснуть, когда спать совершенно не хочется. Есть успехи? Спросил нетерпеливый Чес. Нет, нехотя ответил я, и не предвидится. Маленькое окошко не позволяло толком осмотреться в коридоре, поэтому мы не знали, сколько здесь всего камер и есть ли наблюдатели или охранники. Если кто-то и следил за нами, то ничего секретного мы не обсуждали, поэтому я на время выкинул из головы этот вопрос, как не столь важный на данный момент. Тихо все, вдруг скомандовала Алиса. Мы послушно замерли, не решаясь издать ни звука, и спустя какое-то время тоже услышали тихое шарканье ног. Неторопливые шаги приблизились, и вскоре я увидел фигуру в темном плаще с капюшоном, надвинутым по самый подбородок. «Эй, долго вы нас тут держать собираетесь?» Как всегда, первым не сдержался Чес. Наш тюремщик никак не отреагировал на его крики. Пройдя по коридору, он заглянул в каждое окошко, убедившись, что мы все еще на месте и более или менее живы. Странно, но когда он приблизился ко мне, я так и не смог разглядеть его лицо. «Ты говорить-то умеешь?» – продолжал кричать Чес. «Зачем мы вам нужны?» Закончив осмотр, мужчина, если это, конечно, был именно мужчина, также спокойно ушел. «И что это было?» – озадаченно спросил Чес. «Полагаю, ежечасный обход», – ответил я. «Нам стоит точно запомнить, с какой периодичностью он будет здесь прогуливаться. Вдруг пригодится. Сомневаюсь, что это нам действительно пригодится, но надо же было чем-то занять друзей. Я-то хоть походить от стены к стене мог, зарядку сделать, а им там и нос почесать не получится. Давайте пока отдохнем, что ли», – предложил Чес. «Конечно, здесь не очень удобно, но делать-то больше нечего. Да, если что-то изменится, нам понадобятся все силы», — согласилась с ним Алиса. «Мы обязательно найдем способ выбраться отсюда», — заверил я друзей, хотя сам в этом уверен не был. «Я так привык, что все в моей жизни движутся со скоростью ветра, что сейчас просто не мог найти себе занятие. То есть, конечно, я давно мечтал об отдыхе, но едва ли это место тянуло на комфортный гостиничный номер. Да и Алиса почему-то оказалась поселена аж через две стены от меня. Но даже в такой обстановке оставалась возможность провести время с пользой и спокойно подумать обо всем происходящем. Правда, я ей не воспользовался и предпочел настроиться на применение запретной магии и лечь спать. Зак, не знаю, сколько времени прошло, но чувствовал я себя выспавшимся и даже отдохнувшим. Если не считать боль во всем теле от лежания на каменном полу, то все было бы вообще отлично. Ах да, еще я бы не отказался оказаться где-нибудь подальше отсюда. «Уже проснулся», — крикнул я в ответ, поднявшись с пола. Как я и думал, воспользоваться запретной магией не получилось. Что ж, по крайней мере, я перепробовал все возможности. Еду принесли, а это уже голос Наива. Ну разумеется, не мог же он проспать кормежку. Я успел немного размять тело, когда в окошке появился бумажный пакет и упал на пол. Обычно в такие пакеты складывали пирожки в Крайдалле, но шатерцы ограничились сухим куском вяленого мяса и бутылкой воды. «Эй, а десерта не будет?» – вовсю распинался Чес, надеясь добиться от тюремщика хоть какой-то реакции. «Ага, и как бы еще добавочки попросить?» – вновь раздался голос Наива. Причем он-то, в отличие от Чеза, говорил вполне серьезно. «Тюремщик ушел, оставив нас наслаждаться сомнительными яствами и развлекаться беседой. Появились какие-нибудь идеи?» – спросил я друзей, остервенело грызя твердый кусок мяса. «Никаких», – ответила за всех Алиса. «И главное, совершенно непонятно, зачем мы им нужны. Судя по всему, они отлично осведомлены о наших личностях, иначе бы меня не поселили в столь комфортную камеру», – предположил я. «Видимо, им от меня что-то нужно и при этом они знают, что я в данный момент представляю для них наименьшую опасность». «Ну да», — согласился со мной Чес. «Все в форте знают, что ты перегорел и кроме некромантии ничем не владеешь. Артефакт-то у тебя наверняка отобрали. Ох, не хотел я, чтобы друзья упоминали о черепе, благополучно избежавшем экспроприации. Видимо, это было одно из свойств артефакта — скрываться от тех, кто его хочет отобрать без разрешения хозяина. Во всяком случае, иного объяснения тому, что черепок остался при мне, я найти не смог. Толку от него тут все равно бы не было», — уклонился я от прямого ответа, помня о возможном подслушивании. Мне становилось понятно, почему со склада была украдена тушка лисы. Она вполне могла навести наших ученых на какие-то догадки о действиях шатерцев. «И дверей, как назло, нет», — раздраженно сказала Алиса. «А ключи-то они знать никак не могли». «Да, я тоже это оценил», — согласился я. «Значит, остается только ждать. Может, еще появится шанс. Сидеть в плену, то еще удовольствие. Когда мы с Чезом попали в тюрьму в Лите, то знали, что рано или поздно нас освободят. И даже если кто-то назначит наказание, то, отбыв его, мы все равно окажемся на свободе. Сейчас же будущее мне представлялось исключительно в темных тонах, примерно в цвет земли, под которой мы сейчас и находились. К счастью или сожалению, уж не знаю, но никто не торопился устраивать нам допросы или переводить в более комфортные условия. Тюремщик исправно проходил по коридору раз в час-полтора, мы перекидывались короткими фразами, стараясь подбадривать друг друга, но на душе скребли лисы. Я пробовал медитировать и неоднократно обращался к артефакту в надежде на то, что он сможет найти хоть какой-то материал для создания умертви, но все было бестолку. Как же глупо, раздраженно думал я, уткнувшись головой в холодную каменную стену. Так и сгнием тут под землей. Ну, допустим, пробьешь ты головой эту стену. И что будешь делать в соседней камере? А, я резко обернулся и увидел в маленьком окошке камеры капюшон нашего тюремщика. Бейся о другую, она, по крайней мере, ведет наружу. Вот только говорил тюремщик почему-то голосом Итании. «Ты что здесь делаешь?» – спросил я, вскочив на ноги и подбежав к окну. «Вас спасаю», – ответила вампирша, скидывая капюшон, чтобы продемонстрировать хищную улыбку. «Ох и глубоко вас запрятали, я все каблуки сбила, бегая по подземельям. Кто же в каблуках такими вещами занимается?» – раздался ехидный голосок Алисы. «Женщина», – выразительно произнесла Итания, скидывая с себя балахон тюремщика. «Должна быть красиво всегда и везде. Самое интересное, что под балахоном на вампирше оказалось черное, соблазнительно обтягивающее ее шикарную фигуру платье. Вечернее, по-моему, хотя я в этом никогда особенно не разбирался». «Да ладно», – озвучил мои мысли Чес. «В платье по проклятым землям скакать, очешуять? А где двери?» – озадачилась Итания. «Я вижу только окна. То есть как нас отсюда вытащить?» «Ты не знаешь», — вновь съехидничала Алиса. «Ох, нехорошо себя так вести со спасительницей, надо будет поговорить с Алисой по этому поводу. Они же практически родственницы, зачем так злобствовать-то? К тому же Итания может показать характер и оставить нас здесь без помощи. Расслабься, девочка, сейчас все будет», — ничуть не смутилась бывшая жена Вильхиара. «Зак, ты хочешь, чтобы я тебя освободила?» «Глупый вопрос», — фыркнул я, чуть ли не высунувшись из окошка. «Конечно, хочу. Я с радостью тебя освобожу». Итания приблизила свое лицо к моему и прошептала. «Если ты меня поцелуешь». «Что?» — вскричала Алиса. «Какого дракона?» «Всего лишь невинный поцелуй в губы», — подмигнула мне Итания. «И ты окажешься на свободе». «Ох, а ведь она серьезно», — отчетливо понял я. «Не в характере высших вампиров останавливаться на полпути, если уж выставила условие, то так и будет». «Да ладно тебе», продолжала вампирша. «Это же не впервой. Даже не думай», вновь крикнула Алиса. «Тише ты», шикнул на нее Чес. «Тебя же услышат. А мне плевать. А нам тоже ее целовать придется, чтобы освободиться», осторожно поинтересовался Наив. «Потому что у меня есть девушка, я не могу». «Вот, учись», радостно крикнула Алиса. «Это ответ настоящего мужчины». «Ладно», вздохнул я. «Один поцелуй, и ты нас освободишь, но только». Договорить фразу я не успел, поскольку Итания впилась поцелуем мне в губы, и был он вовсе не таким невинным, как она обещала. «Ну вот», — сказала она спустя какое-то время, — «теперь займемся вашим спасением. Я тебя прибью, Зак», — взревела Алиса. «Нет, сначала убью ее, а потом тебя пришибу». «Да расслабься, девочка», — усмехнулась Итания. «Это всего лишь поцелуй. Долги, страстный поцелуй. Убью», — тихо, но очень твердо повторила Алиса, заставив меня невольно поежиться. Тем временем Итания прошлась вдоль стены моей камеры, постукивая по ней кулачком и прислушиваясь. Потратив на это некоторое время, вампирша примерилась и ударила прямо в каменную поверхность. «Долго так бить придется», — съехидничал Чес. «Только если не знать, куда именно бить», — усмехнулась Итания. И действительно, после еще нескольких ударов по стене с моей стороны пошла трещина, и из нее буквально вывалился целый кусок. Тут уж к вампирше подключился и я. Не прошло и пары минут, как мы освободили достаточный проем, чтобы я выбрался наружу. Наконец я мог осмотреться по сторонам, увидев лишь длинный каменный коридор, исчезающий во тьме. Никаких дверей, что, кстати, было действительно обидно, ведь тогда мы могли бы запросто сбежать отсюда через великую библиотеку. Слабый свет от горящих масляных ламп освещал не такое большое пространство, но можно было понять, что камер в подземелье всего 4, и все заняты нами. Соответственно, либо шатерцы принципиально брали в плен не больше 4 человек, либо эти камеры каким-то образом появлялись по мере необходимости. «Теперь твою подружку», — предположила Итания и, дождавшись моего утвердительного кивка, занялась следующей стеной. Пока Итания пробивалась в камеру к Алисе, я смог наконец узнать, как она оказалась в проклятых землях. Оказывается, вампирша следовала за нами от самого форта. Изучение брошюрок скаутов явно пошло ей на пользу, поскольку в этот раз она не привела за собой половину местных обитателей, ограничившись парочкой преследовавших ее по пятам игольчатых волков. Да и вообще, теперь Тания вела себя, как и полагается высшему вампиру, тихо и незаметно. Именно поэтому после того, как нас пленили шатерцы, она смогла пробраться в подземелье и освободить нас. Точнее, освободила-то она меня, а вот с остальными вышла небольшая накладка. Оказавшись в камере Алисы, я тут же получил такой удар под дых, что приходил в себя несколько минут. Ударить Танию у нее не получилось. Та лишь с насмешкой перехватила руку и щелкнула Алису по носу. «Не смеши, девочка». А вот потом возникла проблема, и Тания не смогла порвать цепи на руках и ногах Алисы. «Слушай, ты же высшая вампирша», — буркнула Алиса, в очередной раз звякнув цепями. «Почему ты не можешь просто взять и порвать их? Не пристало хрупкой даме заниматься такими вещами?» — поморщилась и Тания. «К тому же это какой-то специфический сплав, обычное железо я бы порвала как бумагу. А где тюремщик?» Вдруг осенило меня. «Он-то наверняка должен знать, как их снять». И Тания отрицательно покачала головой и провела пальцем по горлу. «Он уже никому ничего не скажет. Может, попробовать вырвать их из стены?» — крикнул Чес. Но и это результатов не принесло. Одно дело — разбить стену толщиной в ладони, совсем другое — цельная каменная глыба, — пояснила и Тания. «Ну, значит, оставим их тут, делов-то, что?» — возмущенно воскликнул я, обняв Алису. «Никогда. В чем проблема-то?» — насмешливо спросила бывшая жена Вильхера. «Потом вернемся с подмогой и спасем твоих дружков». «Нет, нужно что-нибудь придумать», — уперся я. «Я их не оставлю». И Тания фыркнула. «Идей, только учти, что скоро кто-нибудь заметит пропажу тюремщика и поднимет тревогу. Если уже не поднял, идей у меня не было. Судя по тому, что на цепях отсутствовал какой-либо замок, закрывались они каким-то хитрым способом, а возможно, и с помощью заклинаний. Увы, разбираться с этим сейчас действительно не представлялось возможным, каждая минута промедления грозила провалом. Алиса взяла меня за руку. «Тебе придется бежать без нас. Все норм, мужик, мы тебя тут подождем», — крикнул из соседней камеры Чес. «Обещаю никуда не уходить. Мы верим в тебя», — поддержал его Наив. «Все это очень трогательно», — насмешливо сказала и Тания. «Но я слышу шаги. Много шагов. Я бы даже сказала, целая толпа. Предлагаю бежать отсюда как можно скорее». Она махнула на прощание Алисе и вышла через пролом в стене. «Я скоро вернусь». «Я знаю», — сказала она, с силой сжав мою руку. «И мы еще с тобой очень серьезно поговорим о том, что нельзя целоваться с престарелыми тетками». Выйдя из камеры, я заглянул в окошки Чеза и Наива, прощаясь, а в следующий момент из-за поворота выскочили семеро шатерцев, и стало совершенно не до разговоров. «Бежим», — скомандовала и Тания. Я последовал за вампиршей, надеясь на то, что она хотя бы примерно представляет, куда именно мы бежим. Для женщины на каблуках и в вечернем платье двигалась она весьма проворно. Пожалуй, будь на ее месте мужчина в самой удобной для бега одежде, он бы все равно бежал не так быстро. А уж я отстал от нее, стоило нам пробежать лишь пару десятков шагов. «Поторопись, инвалид!» — крикнула вампирша, заставив меня ускориться исключительно за счет самоуважения, потому что бег никогда не был моей сильной стороной. Подземелье напоминало лабиринт. Мне оставалось лишь поражаться тому, что шатерцы успели выкопать так много. Мы миновали огромное количество перекрестков и поворотов. Ума не приложу, по какому принципу Итания выбирала направление и куда в итоге мы должны были попасть. Судя по звукам позади нас, погоня не отставала, а преследователей становилось все больше и больше. Пару раз на нашем пути попадались шатерцы, но Итания справлялась с ними быстрее, чем я успевал до них добежать. У меня даже не было возможности спросить, куда мы направляемся. Вампирша бежала слишком далеко впереди. Вдох-выдох, вдох-выдох. Мне пришлось полностью сосредоточиться на беге, поэтому, когда Итания вдруг остановилась, я попросту не успел затормозить и врезался в хрупкую женщину. Хрупкую, не хрупкую, а ощущение было такое, словно я со всего размаху впечатался в стену. «Здесь», — сказала вампирша. Она-то даже не покачнулась, а вот я мячиком отлетел к стене и лишь чудом остался стоять на ногах. «Что здесь?» — озадаченно спросил я, оглядевшись по сторонам. Мы стояли на самом обычном подземном перекрестке, коих успели миновать великое множество. «О, это стоит увидеть», — сверкнула в полумраке клыками вампирша. «Иди сюда!» Она подтолкнула меня вперед, и, сделав шаг, я чуть не оглох от скрежета и писка. Очевидно, в этом месте стояла какая-то невидимая преграда, защищающая от шума. Но интересен был не сам шум, а те, кто его воспроизводил. Огромный выводок существ, прозванных чизомлисами, вовсю прогрызал подземный ход. Мелкие зверьки очень продуктивно рыли землю и уплотняли ее по сторонам прохода, превращая в ту самую каменную породу, поглощающую магическую энергию и сводящую на нет все заклинания. «Не дергайся», — резко скомандовала вампирша. Правда, это она не мне, а шатерцу в черном балахоне с посохом в руках крикнула. Тот стоял и так увлеченно следил за работой лис, что даже не заметил нашего появления. Очнулся он, лишь когда Итания мягко схватила его за горло одной рукой и уперла в висок коготь указательного пальца другой руки. «Ты думаешь, он знает наш язык?» — спросил я. «Язык насилия универсален», — мурлыкнула Итания, медленно проведя когтем по виску шатерца. Судя по обилию крови, рассекла она не только кожу. «Значит, так, командуй этим пушистым рыть наверх». Шатерец поспешно закивал головой, дернул посохом, и лисы действительно начали смещать вектор рытья вверх. «Молодец», — похвалила его Итания и одним движением свернула шею. Похоже, бывшая жена Вильхиара ему ой как подходила по характеру. «Здесь я тебя оставлю», — сказала она, повернувшись ко мне. «В смысле, я отведу погоню, это даст тебе некоторую фору. К тому же твоих друзей могут перевести отсюда или попытаться сделать с ними что-нибудь. Я попробую проследить за ними и освободить, если появится удачная возможность». «А это не опасно?» — спросил я и тут же почувствовал себя дураком. «Конечно же опасно. Вампирша ласково провела коготком по моей щеке. Ау, ты беспокоишься за меня? Как мило. Но мне здесь ничего не грозит. От толпы шатерцев я сбегу, а по одному они — корм. Тогда удачи». «Это тебе удачи?» — фыркнула вампирша. «Сейчас эти зверьки догрызутся до поверхности, и путь в проклятые земли будет свободен». А я пошла. Она прошествовала мимо меня на каблучках и в своем идеально чистом платье и скрылась за поворотом. А мне оставалось лишь следовать за лисами, роющими путь на поверхность. Действие 8. Выбравшись из подземелья, я тут же напоролся на стаю игольчатых волков, лакомящихся тушками лис. Едва ли это можно было назвать везением, ведь за мной по пятам бежали шатерцы, и я невольно оказался между молотом и наковальней. Мне повезло в другом, волки так увлеклись поеданием пушистых зверьков, что не заметили меня, и я успел спрятаться за ближайшей насыпью. Шатерцы же оказались не столь прозорливы и выскочили прямо на четырех гигантских тварей. «Ну, сейчас они свое получат», — довольно подумал я. Но вопреки моим предположениям, игольчатые волки не смогли оказать достойного сопротивления. Или возможности шатерцев существенно превосходили наши, потому что мы бы вряд ли справились с четырьмя тварями практически голыми руками. Я быстро понял, что совершенно не хочу ввязываться в драку с преследователями, и решил ползти отсюда куда подальше. А чтобы шатерцы не скучали, отправил черепу импульс поднять свежеубиенных волков. Пятеро шатерцев явно не были готовы к тому, что трупы вдруг обгорят до костей, вскочат и вновь бросятся в бой. «Сюрприз!» – злорадно подумал я. «Так, с преследователями разобрались. А где форт-то? К сожалению, у меня отобрали все вещи, кроме защитившего себя черепа, поэтому я не имел ни малейшего понятия, в какую сторону двигаться дальше. А впрочем, куда угодно, лишь бы оторваться от преследователей. А там уж как-нибудь разберусь, в какой стороне форт Скол». Позади меня раздавались звуки продолжающейся с новыми силами стычки шатерцев с волками. Я мысленно пожелал победы им обоим. Да пусть вообще друг о друга убьются. Полз я неторопливо, но уверенно. Успевал и по сторонам посматривать, надеясь запомнить хоть какие-то ориентиры и обдумывать планы спасения друзей. Собственно, от меня тут мало что зависело. Следовало срочно добраться до форта, оповестить всех о случившемся, и хотя почему всех, как раз наоборот, всех-то оповещать не следует, ведь даже среди достаточно близких к нам людей запросто может оказаться один из шатерских шпионов. Не знаю уж, подкупленный, загипнотизированный или работающий на шатер по собственному желанию, да это и не важно. Главное, ему точно не нужно знать, что я смог сбежать. Спустя какое-то время я поднялся на ноги и осмотрелся по сторонам, надеясь увидеть хоть какие-то ориентиры. Небо было пустым, битва уже закончилась, а я даже не знал, кто победил и победил ли вообще. Вот вернусь в форт, а там уже шатерцы хозяйничают. Грустные мысли беспардонно прервала ядовитая лиана, попытавшаяся схватить меня за ногу. Самое обидное, что ей это удалось. Я благополучно распластался во весь рост, и именно столь неудачное падение и спасло мне жизнь. Надо мной просвистела арбалетная стрела, а увидел я ее лишь потому, что воткнулась она в ствол дерева ровнехонько перед моим носом. И кстати, если бы я упал чуть менее удачно, то с деревом встретилась бы не только стрела, но и мой нос. Я тут же откатился в сторону, уступив место еще одной стреле и краем глаза успев заметить стрелка, одного из шатерцев. А рядом маячили еще двое. Очевидно, они оказались гораздо умнее, чем я думал. Точнее, не умнее, а сильнее, ведь получается, лишь двое из них остались вести бой с умертвиями. Разговаривать нам было решительно ни о чем, поэтому без лишних слов я вскочил на ноги и бросился бежать. Дракон знает, сколько зарядов у него в арбалете и чем вооружены остальные, так что судьбу лучше не испытывать. Петляя между деревьями, я думал лишь о том, как бы не наткнуться на какую-нибудь гадость, но вновь мне повезло, гадость сама пришла навстречу, причем не ко мне. Один из шатерцев неожиданно вскрикнул где-то за спиной и тут же затих. «Не повезло», — радостно подумал я, став с удвоенным вниманием следить за тем, куда ставлю ноги. Вскоре я увидел на небольшой полянке перед собой красивую такую травку с цветочками, характерными для притаившегося бурдюка, и мигом придумал план действий. Использовав простейшие заклинания сферы воздуха, я создал воздушную ступеньку и перебежал по ней над полянкой. Это было очень рискованно, потому что я еще не мог в достаточной мере контролировать свои способности, но оно того стоило. Логично рассудив, что полянка безопасна, один из шатерцев последовал за мной и благополучно пропал в бурдюке. Я спрятался за деревом и застыл на некоторое время, прислушиваясь. Тишина. Раз нет криков, значит, бурдюк оказался достаточно крупным, чтобы заглотить свою жертву целиком. А последний шатерец, видимо, притаился и ждал удобного момента, чтобы продырявить меня стрелой. И точно, стоило мне попытаться высунуться из-за дерева, как у самого моего уха тут же просвистела стрела. «Думаешь, со мной так легко справиться?» — подумал я, оглядываясь вокруг, и тут увидел на ближайшем дереве несколько едва различимых гнезд. «А вот фиг тебе!» Сосредоточившись и создав воздушный щит, я спокойно вышел из-за дерева, проследил, откуда прилетела следующая стрела, и швырнул уже созданный щит прямо в шатерца. Разумеется, это не было боевое заклинание, лишь просто плетение, наполненное энергией. Вот только остроклювы, маленькие зубастые птички зеленого окраса, мгновенно среагировали на созданное заклинание. Птички так обрадовались вкусной энергии, что все из стаи спикировали на мой щит и стоящего с ним рядом шатерца. Любопытство – штука хорошая, но меня совершенно не интересовало, как дальше будут развиваться взаимоотношения шатерца с шустрыми птичками, поэтому я короткими и очень осторожными перебежками продолжил движение. Жаль только, что все еще было непонятно, куда именно, где же этот драконов форт. Раздраженно подумал я и сам же себя успокоил. Но хоть арбалетные стрелы над головой не свистят, уже хорошо. Убедившись в том, что теперь меня точно никто не преследует, я вновь вернулся к главному вопросу – ориентированию на местности. Пришлось забраться на дерево и попытаться понять, куда же мне все-таки топать. Каково же было мое удивление, когда с дерева открылся прекрасный вид на форт Скол. Мне даже не пришлось особенно высоко лезть, форт оказался ближе, чем я мог себе даже представить. Очевидно, подземелья действительно простирались под всеми проклятыми землями, ведь захватили нас гораздо дальше отсюда. Что ж, чем больше подземных ходов, тем легче их найти. Актуальная проблема в связи с тем, что я так и не сориентировался на местности и теперь даже не мог сказать, в какой стороне остался выход из подземелья. Ну, ремесленники-то наверняка быстро отыщут подземные ходы, успокаивал себя я, спускаясь с дерева. Пара каких-нибудь поисковых заклинаний, и все готово. Не так страшны проклятые земли, когда ведешь себя аккуратно. Или если ты человек судьбы, тебе везет на каждом шагу. В любом случае, до форта я добрался практически без происшествий. «Эй, ты кто такой?» Раздался резкий окрик со стены, едва я вышел на открытое пространство. «Глаза разуй!» Не удержался я. «Свои!» «Раз свои, то не стой столбом, а иди к воротам метку проверять. Маячат тут всякие, на нервы действуют». С нервами у охраны явно были проблемы, но, По крайней мере, рожи выглядывали со стены явно знакомые, а значит, форт не захвачен шатерцами. Увидев воочию боевые способности шатерцев, я впервые в жизни начал сомневаться в силе ремесленников, так что ожидал чего угодно, вплоть до полного уничтожения форта. Пройдя проверку, я миновал ворота и тут же столкнулся с Ленди и Шортом. Они словно весь день караулили у ворот, ожидая нашего возвращения. «Где ты так долго пропадал? Где все остальные? Хотя, может, скауты действительно ждали нас все это время? Они же наверняка волновались за своих подопечных и чувствовали ответственность за отправленных в проклятые земли учеников. Ох, это долгая история», – устало ответил я, – «но у меня очень мало времени. Алиса, Чес и Тания и Наив остались там. И Тания», – взревел Шорт, – «так вот куда она делась? Мне же ревел голову оторвет за то, что я отпустил посла вампиров в проклятые земли. С ней все в порядке», – заверил я скаута. «По крайней мере, было, когда я уходил, а точнее, сбегал. Попробую рассказать в двух словах. Разумеется, у меня не получилось уложиться даже в 200 слов, и наградой мне стали вытянувшиеся от удивления лица скаутов. Мы сегодня совершили несколько вылазок, но всех нашли», – озадаченно сказал Ленди. «Не всех», – поправил его Шорт. «Это спасли мы не всех», – хмыкнул Ленди. «А нашли всех, просто некоторых по частям. А вот меня совершенно не удивило то, что на подземный ход наткнулись именно мы. Причем два раза. Судьба у меня такая, натыкаться на все, что только можно и нельзя. Нужно срочно организовать спасательную операцию», – заявил я. «Боюсь, одних сил скаутов тут не хватит», – задумчиво сказал Шорт, подтолкнув меня в нужную сторону. «Этот вопрос нужно решать на высоком уровне. Придется доложить кому следует». «Я не понимал, кому именно нам следует доложить. Куда, собственно, мы идем, тоже было непонятно. Не все так просто. В форте есть шатерские лазутчики», – огорошил я ремесленников. «А то мы не знали, ничуть не огорошились они. Мы тоже помним, как принесенная Чизом, не пожалевшим зада своего, тушка лиса исчезла из лаборатории, и как ваша компашка бегала по всему форту в поисках вора». Ленди и Шорт обменялись усмешками. «Пока ты наводил шорох, пользуясь протекцией мастера Ревела, мы тихо проводили настоящее расследование. Звучало это, конечно, не очень приятно, словно скауты держали нас за детей малых, но ведь мы смогли вычислить предположительного преступника, так о каком настоящем расследовании могла идти речь, и каких результатов добились», — только и спросил я. «Единственная возможность шатерцев внедрить своих шпионов в форт — это замещение личности. Если это действительно произошло, то вычислить шпионов до того, как они начнут действовать, попросту невозможно. Так что же нам делать?» — зло спросил я. «Мои друзья и Тания в плену, с ними могут сделать все что угодно, пока мы здесь весело болтаем». Шорт поморщился. «Ничего веселого тут нет. Мы не можем проводить открытую операцию, ведь тогда шатерцы наверняка предупредят своих и сбегут, заметя за собой все следы, и пленников с собой прихватит. Давай-ка посоветуемся с мастером Ревелом, тем более что у него сейчас, скажем так, гостят вампиры». «Вампиры?» – удивленно переспросил я. «Кто же это?» «Вильхиар и его друг. Они порывались сразу отправиться за вами в проклятые земли, но Ревел уговорил их остаться и подождать». Оговорки ремесленника меня смутили, но времени на лишние вопросы не оставалось. Тем более мы уже подошли к исследовательскому центру. «Зак, вот ты где?» Обернувшись на смутно знакомый голос, я от удивления остановился как вкопанный. «Мирон, ты что тут делаешь?» «Вот это сюрприз так сюрприз. Мы расстались с Мироном недалеко от замка клана Сион в землях вампиров. Лысый и худой как палка мужчина считал себя кем-то вроде борца за свободу людей, хотя сами жители бывшего царства вампиров чувствовали себя вполне комфортно. При прощании я пригласил его в гости, пообещав гостеприимно встретить товарища хоть в Крайдалле, хоть в Лите. Но я и подумать не мог, что он появится тут. Это не форт на границе с враждебным государством, а проходной двор какой-то. Сначала заявила Ситания, теперь Мирон. Ты же сам звал в гости», — ничуть даже не смутился мужчина. Я оглянулся на ожидающих меня ремесленников, рассматривающих Мирона с искренним интересом. Разве форт настолько открыт, что любой желающий может сюда попасть?» — на всякий случай уточнил я. «Вообще-то нет», — ответил Ленди. «Кто это?» «Мой хороший знакомый, он не опасен. Насколько я знаю», — мысленно добавил я. «С другой стороны, если уж он умудрился выжить в землях вампиров и пройти путь до форта, минуя великое кладбище, то его пронырливости можно только позавидовать. Да уж вижу, не стал спорить Ленди. Едва ли его можно принять за лазутчика. Действительно, Мирон не особенно изменился с нашей прошлой встречи, кажется, даже одежду не сменил. Вряд ли лазутчик стал бы вести себя так нагло и вызывающе. Но мужик все равно подозрительный, хмуро сказал Шорт. Как ты сюда попал? Через стену перелез, пожал плечами Мирон. Охрана у вас так себе, а как же заклинание? Опешил я. Не видел, отмахнулся мужчина. Я ж не ремесленник, чтобы разбираться в этом. Он приблизился ко мне и на тон тише произнес. Слушай, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Понятное дело, Мирон у нас мужик серьезный, из-за мелочи бы не поперся в такую даль. Зак, нам пора, напомнил Ленди. У нас сейчас нет времени, чтобы разбираться с твоим знакомым. И он не может просто так шляться по форту, его придется оставить под охраной. К тому же я уверен, что мастер Ривел захочет узнать, как это обычный человек смог спокойно миновать защищенную всевозможными заклинаниями стену. Мирон поморщился, но промолчал, выразительно глядя на меня. А насчет охраны, это вы серьезно? Озадаченно спросил я ремесленников. Может, все-таки не стоит, он мой хороший знакомый. Шорт почесал затылок. Ладно, давай Ленди отведет твоего знакомого к нам в башню, где он и подождет твоего возвращения. Отлично. Да, отлично, эхом повторил Ленди. Смогу отдохнуть, пока вы будете разбираться с недовольными вампирами. Мирон и Ленди двинулись в обратном направлении, а мы с Шортом вошли в исследовательский центр. Странно, но ремесленник повел меня вовсе не в кабинет мастера Ривела, а в один из залов для опытов. Вы не ошиблись дверью? На всякий случай уточнил я. Нет, кабинет мастера Ривела немного пострадал, и его еще не успели восстановить. Поэтому он временно перебрался сюда. Открыв дверь, я действительно увидел сидящего за столом мастера Ривела, а рядом с ним две огромные глыбы льда. Красивый стол сегодня ему заменяла обычная широкая деревяшка, стоящая на нескольких ящиках. Такие же ящики выполняли и роль стульев. «Долго же вы до меня шли», — вместо приветствия сказал лысый ремесленник. «Что ж, логично, ему наверняка доложили о моем появлении, едва я оказался в форте. Ну рассказывай, где пропадал, и где остальная ваша компашка?» И я вновь рассказал о наших злоключениях, периодически косясь на глыбы льда со смутно различимыми человеческими фигурами. «Вот, значит, как, если мастер Ривелой был удивлен, то внешне это никак не проявилось. Их срочно нужно спасать, не выдержал я. Собрать армию и выбить шатерцев из подземелий. Не спорю, спасать ребят надо, но вот с армией ты явно погорячился. Это будет практически равносильно зачистке проклятых земель, и ничего хорошего из таких затей не выходило и не выйдет. Результатом станет лишь большое количество смертей и какая-нибудь очередная пакость от шатерцев. К тому же нам необходимо пробраться в подземелья и захватить их, не дав шатерцам все обрушить и уничтожить, ведь они наверняка предусмотрели подобное развитие событий. Но скаутов слишком мало, чтобы провести спасательную операцию только нашими силами, заметил Шорт. Да, вам определенно понадобится помощь, согласился мастер Ривел, но это должны быть не ремесленники. К счастью, благодаря великому дому Никерсфорд только что прибыла группа низших вампиров, уже умеющих пользоваться артефактами с энергией вамп. Ох, тетя все-таки выполнила мой ну не приказ, а очень настоятельную просьбу. Не зря я потратил целый вечер, продумывая мнимые и не очень выгоды от участия нашего огненного ордена в военных действиях. К каждой группе скаутов присоединится несколько вампиров с боевыми артефактами, а это уже довольно серьезная сила. К тому же есть еще парочка желающих присоединиться к спасательной операции. Кажется, я начинал понимать, к чему он клонит. «Вы хотите отправить с нами Вильхиара и Кельмира?» Не без облегчения спросил я. «А где они, кстати?» «Как это где?» – удивился ремесленник. «Здесь, скорее всего, они даже могут нас слышать. Я в который раз покосился на ледяные глыбы. Вы хотите сказать?» «Да, они находятся в этих глыбах». «Что? Но почему во льду?» «Все очень просто, они пытались меня убить. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. За что? Видимо, в наказание за то, что я не уберег их родственницу. Узнав, что Алиса пропала в проклятых землях и мы до сих пор ничего не предприняли по этому поводу, они слегка вспылили и разнесли мой кабинет. Конечно, высшие вампиры, ребята крутые, но не настолько, чтобы безнаказанно буянить в моем кабинете. Ох, выходит, он в одиночку справился с двумя высшими вампирами, не слабый дядька. Полагаю, Это одна из многочисленных причин, почему все его так боятся. Должен заметить, что в чистом поле любой из них наверняка разделал бы меня под орех, специально для меня уточнил ремесленник. Но нападать на ремесленника в его собственном кабинете не слишком удачная затея даже для двух высших вампиров. Там столько защитных заклинаний понаставлено, что и пятерых таких, сунувшихся без подготовки, спеленают. Полагаю, обычный лед они бы давно разбили, на всякий случай уточнил я, встав с ящика и приблизившись к глыбам. Разумеется, полуобернулся ко мне ремесленник. Это вообще не лед, а огромные алмазы. Одно перечисление использованных для их создания заклинаний займет полчаса, а то и час. Я приблизил лицо к поверхности алмаза и всмотрелся. Вильхиар застыл в прыжке, вытянув вперед руки с удлинившимися когтями. Похоже, он намеревался выразить мастеру Ревелу свое недовольство самым кардинальным способом. Во втором алмазе покоился, точнее, не покоился, а застыл Кельмир. Виделись мы вроде бы не так уж давно, но я успел забыть, как он выглядит. Тонкие черты лица, длинные волосы, собранные в хвостик, и, мне кажется, или у него на шее висит амулет в форме человеческого пальца. Не удержался я, как будто это было действительно важно в данный момент. Я тоже удивился, согласился мастер Ревел. Это не амулет, а настоящий человеческий палец на веревочке. Несколько экзотично даже для вампира, не находишь? Я находил. Но все-таки сейчас было не слишком подходящее время для любопытства. «Эмма, вы собираетесь их выпускать?» – осторожно спросил я. «Разумеется», – спокойно ответил ремесленник. «На самом деле процесс уже пошел, просто разрушение такой сложной и прочной структуры требует времени. Полагаю, услышав все, что ты рассказал, они не станут больше играть в недовольство и займутся делом. Признаюсь, я не очень хорошо понимал, каким образом вампиры слышали все, что мы говорили. Все-таки алмаз, структура прочная, звуковые волны не пропускает. Разве что вампиры своим тонким слухом могли улавливать тончайшую вибрацию на поверхности алмаза, ведь вряд ли мастер Ревел предусмотрел звукопроницаемость в защитном заклинании. И сколько времени займет их освобождение? Примерно столько, сколько понадобится мне, чтобы исчезнуть из форта, а тебе принять душ и нормально поесть. Ты себя в зеркало видел? Да и одежду так убить, это постараться надо. Как-то не до внешнего вида было все это время, если честно. Но в чем-то он прав, немного взбодриться мне не помешает. Да и поздний ужин лишним не будет, мысленно согласился я с ним. Стоп, а зачем ему из форта-то исчезать? Надеюсь, у этих двоих хватит ума не держать на меня зла, покосившись на вампиров, сказал ремесленник. Но на всякий случай я пока смотаюсь кое-куда по делам. Отлично. Поднялся на ноги Шорт, а мы тогда соберем своих, выступим через час, думаю, вампиры согласны, совершенно нейтральным тоном без тени издевки произнес мастер Ревел. Когда смогут двигаться, найдут тебя, Зак, в вашей комнате. По идее надо было бы рассказать ему о моем нежданном госте, но Шорт то ли забыл о Мироне, то ли оставил разговор до лучших времен. Ну и ладно. И кстати, о давно назревающем разговоре. Подождите минутку, неожиданно вспомнил я, уже направляясь к выходу. Вернувшись к заточенным в глыбы вампирам, я наклонился к Вильхиару и тихо произнес: «Ты урод, психованный урод, слышишь меня? Надеюсь, слышишь. Надо же было додуматься, пичкать меня человеческой кровью и так пудрить мозги. Ненавижу». Высказав все накипевшие, я почувствовал себя немного лучше и покинул временный кабинет Ревела с высоко поднятой головой. «А ты рискованный парень», — заметил Шорт, когда мы шли к выходу. «Ревел-то сейчас смоется отсюда, а тебе с вампирами в проклятые земли еще идти». В общем-то скаут совершенно прав, но, увидев беспомощное положение вампира, я просто не смог удержаться. В глаза Вильхиару я такое вряд ли бы рискнул высказать, а тут ладно, чего уж, что сделано, то сделано. «Плевать», — искренне ответил я. Мы покинули исследовательский центр и разошлись в разные стороны. «Закири, да что они, сговорились все, что ли?» Зло подумал я, оборачиваясь на голос. Теперь пообщаться со мной захотел старый знакомый старшекурсник. Странно, но я ни разу не встречал в форте остальных знакомых из его пятерки, а вот Ника, постоянно. «Привет», — поздоровался я, с трудом сдерживая раздражение. «Ты что-то хотел?» «Да, у меня есть очень важная информация для тебя, но я не могу говорить здесь. Нас могут подслушать. А обязательно делать это сейчас?» — устало спросил я. «У меня очень много дел. Нужно было успеть поговорить с Мироном, переодеться и принять душ», — прежде чем мы с вампирами и скаутами отправимся в спасательную операцию. Это действительно важно», — заверил меня Ник. «Ну хорошо», — вынужденно согласился я. «Где нам удобно будет говорить?» Ник осмотрелся по сторонам. «Да хоть вон там, возле телепортов. На открытом пространстве сложно подслушать. К тому же поля телепортов сбивают подслушивающие заклинания. Аво, не знал о таком свойстве телепортов. Надо взять на заметку, вдруг еще когда-нибудь пригодится. Что же это за такая важная информация?» Спросил я, когда мы приблизились к телепортам. Вместо ответа Ник протянул руку и коснулся моего плеча. По телу тут же прошел импульс, заставивший все мышцы сжаться так, что я не мог даже шевельнуться. Я начал медленно падать на спину, но Ник подхватил меня и потащил к ближайшей площадке телепорта. «Какого дракона?» — лихорадочно думал я, пытаясь пошевелить хотя бы пальцем. «Он меня что, похищает, что ли?» А в следующий момент я увидел вспышку телепорта и почувствовал, как меня утягивает вовсе не туда, куда собирался отправиться Ник. «Ну, здравствуй, коридор судьбы. Акт 3, завершающий», — слышал такую фразу. «Смерть — это только начало, так вот, твоя смерть — начало моего хорошего дня, любой вампир. Так что, соберемся все на этом же месте ровно через год, обязательно, но лучше лет через 5. Почему? Боюсь, не успею отдохнуть от ваших опостылевших рож, выпускник. Хорошо, я оставлю тебя в живых и даже не стану пытать, но только с одним условием. Каким же? Ты станешь императором. Политик, политику. Действие 0. В особняке великого дома Никерс шел самый настоящий военный совет. Как известно, не всякая война ведется с помощью оружия и заклинаний, есть и скрытые войны. Первый удар был нанесен советником Метисом, поставившим великий дом Никерс в очень неудобное положение, и виной тому, разумеется, был Даркин. По крайней мере, именно его сидящие в кабинете люди назначали главным виновником всех проблем. После признания Кейтина единственное, что спасло их обоих от гнева госпожи Элизы, это неожиданное появление мастера Рамиуса. Он смог быстро успокоить свою сестру и перенести обсуждение всех дел в более подходящее для этого место. И вот теперь вампир сидел за огромным столом из какого-то явно дорогого сорта дерева вместе с Элизой Никерс, мастером Рамиусом и Кейтином, старательно делая виноватое лицо. Собственно, это было совершенно несложно сделать, поскольку он и впрямь оказался кругом виноват. К чести собравшихся здесь людей, никто не тыкал его носом в собственные ошибки. «Да, Даркин, ну ты учудил», — покачала головой Элиза Никерс. «Ну, почти никто. Нет ничего удивительного в том, что Метис воспользовался наивностью провинциального вампира», — спокойно сказал Рамиус. «Странно, но в его устах фраза о провинциальности Даркина звучала совершенно не обидно, лишь как констатация факта. Если уж оставила его за главного, так надо было дать исчерпывающие инструкции или представить одного из юристов нашего дома. Всего предусмотреть невозможно», — поморщилась госпожа Элиза. «Я понимаю, что в этом есть и моя вина, но как же вы умудрились усложнить ситуацию, которая была и так хуже некуда? Я хотел как лучше», — в который раз сказал Кейтин, в отличие от Даркина, ничуть не чувствовавший за собой вины. «Узнав, что Метис собирается подставить вас, я решил опередить его и ограбить склад раньше. Потом мы бы вернули вам украденное, а вы сделали вид, будто нашли воров. Логично же», — Рамиус провел рукой по бороде, — «логично было бы просто предотвратить кражу». «Нелогично», — недовольно ответил Кейтин. «Оставалось слишком мало времени, а я не знал, откуда они собираются телепортироваться на склад. Знал только, когда будет окно в защитном экране. Но я и подумать не мог, что ящики окажутся пусты. Похоже, советник знал, что я его подслушиваю, и изменил планы, самостоятельно арендовав эти ящики. Нет, он просто изначально использовал тебя, чтобы устроить ограбление», — поморщился Рамиус. «И почему ты все время считаешь себя умнее других? Теперь воров мы вроде как нашли, но сдать стражи не можем», — резюмировала госпожа Элиза. «А вернуть украденное и вовсе невозможно, так как ничего не пропало, хотя в юридических документах значится просто чудовищная страховая цена. Даркин уже знал, что содержимое ящиков в хранилище было известно только хозяевам, но при аренде места обязательно указывалась их страховая стоимость. Так вот, стоимость того, что якобы хранилось в пустых ящиках, ненамного уступала в цене репутации складов великого дома Метис». «Нехорошо получилось», — осторожно согласился Кейтин. «Нехорошо, Ледяным тоном переспросила госпожа Элиза. Дом Никерс потеряет вес в обществе из-за глупости одного. Она покосилась на Даркина. Двух индивидуумов, не являющихся даже частью нашей семьи. За недолгое время знакомства с госпожой Элизой вампир еще никогда не видел ее в таком состоянии. Она даже голос никогда не повышала, умея передать интонации любую степень недовольства. «Это и моя семья тоже», — напомнил Рамиус. «Мы обязательно что-нибудь придумаем. А пока у меня есть вопрос к Кетину. Как ты смог воздействовать на троллей?» «Я? Никак. Все знают, что тролли не подвержены гипнозу или каким-либо заклинаниям. Значит, ты договорился с ними?» — вмешался Даркин. Естественно, он волновался за то, что работающие на орден тролли оказались не слишком-то достойны оказанного им доверия. Все же вампир лично отвечал за всю их деятельность. «Даже не пытался», — довольно ответил Кетин. «Все гораздо проще. По счастью, я очень удачно столкнулся с Кельмиром, он-то мне и помог». «Кельмиром?» — удивленно переспросил Даркин. «Он же погиб. Глупости какие. Вампир живее всех живых. Правда, немного странный стал, хотя они все такие. Представляете, он носил на шее в качестве украшения человеческий палец». «Да, странновато даже для высшего вампира», — признал Рамиус. «Так как же он тебе помог? Мы телепортировали его на склад, но не целиком. Как известно, по-настоящему сильные высшие вампиры с легкостью восстанавливаются, даже если их разрезать на части. Вот Кельмир и предложил отрезать его голову и отправить в один из ящиков хранилища. Так вот что это было за странное существо», — ошарашенно подумал Даркин. «Акарвилл молодец, оказался удивительно близок к правде. Как же вы смогли провести такую сложную телепортацию?» — спросил Рамиус. «Настолько точно рассчитать перенос просто невозможно. И еще мне интересно, где ты взял ту прорву энергии, что требуется на применение динамического портала?» «И то и другое, работа автомага», — довольно улыбнулся Кетин. «Так что энергией нас обеспечила Академия, а расчет переноса произведен, основываясь на артефакте, подложенном в хранилище метисом как раз для наведения заклинания телепортации. Артефакт одноразовый, так что мы попросту проскочили первыми, оставив людей советника с носом». «И тут мастер Карвилл оказался прав», — вновь поразился Даркин. «Хотя я не очень понимаю, что такое этот наводящий артефакт, но разговор о чем-то подобном точно был. Я не очень поняла, зачем вы вообще телепортировали только голову вампира?» — озадаченно спросила госпожа Элиза. «Что за извращение? Наведение массового гипноза, да еще и на троллей, требует определенного времени», — пояснил Кетин. «Даже высшему вампиру уровня Кельмира на это потребовалось больше часа. Вот он и просидел в ящике, неторопливо обрабатывая всех находящихся на складе людей, вампиров и троллей. Ну а затем спокойно выбрался из ящика. Каким это, интересно, образом?» Не удержался от вопроса Даркин. Он помнил, что ящик был буквально взорван изнутри, и если это не произошло во время переноса, то как же Кельмир смог разбить его и вырваться наружу? «Ну откуда я знаю? Меня же там не было». Кетин и сам невольно задумался. А потом он ушами перебирал, наверное, ползая между ящиками. Все представили себе эту картину и на какое-то время застыли с самыми неожиданными выражениями лиц. «А как он со склада-то ушел?» — наконец спросил Рамиус. «Охранное поле же вновь заработало, телепортация стала невозможна. Через дверь вышел», — пожал плечами Кетин. «И не спрашивайте, на чем. Вышел, и все. И ящики прихватил. А все охранники по ментальной программе забыли о нем и продолжили заниматься своими делами. Тогда понятно, почему рассказ работников о происшествии выглядел именно так. Да и вообще все становится более или менее ясно, кроме одного вопроса. Как же все-таки Кельмир передвигался и как смог покинуть хранилище? Загадка». «Да», — протянул Рамиус. «Твою бы смекалку да в нужное русло направить, а не на всякие глупости. Кстати, а где Кельмир сейчас?» «Отправился в Фортскол, к Заку и Алисе», — уточнил ремесленник. «Не совсем», — неуверенно ответил Кетин. «Я поделился с ними кое-какой информацией, подслушанной в кабинете мастера Ревела. Вы же наверняка слышали, что Кельмир давно разыскивал второго советника бывшего императора, вампира Канмира. Даркин первый раз в жизни слышал это имя, но глубокомысленно кивнул за компанию с остальными. Так вот, его отправили с особой миссией в Шатерский халифат, да там он и сгинул, однако Кельмир уверен, что вампир еще жив. Полагаю, он собирается посетить шатерцев с не слишком дружественным визитом. Ох, начнется у них там веселье», — понимающе кивнул Рамиус. «Если в форте еще и Вильхиар, то угрозу шатерского халифата можно смело отводить на второй план. Судя по едва заметному недовольству госпожи Элизы, она была буквально взбешена. Только такие сильные эмоции могли прорваться сквозь ее вечную маску спокойствия. «Мы собрались здесь, чтобы подумать, как можно исправить положение», — напомнила она жестким тоном. «Так что давайте вернемся к этой теме. Мы не можем вернуть украденные вещи, потому что их не существует. Значит, необходимо найти способ заставить Метиса отказаться от всех претензий к дому Никерс и ордену». «Шантаж?» – делано удивился Рамиус. «Лис, я не думал, что ты опустишься до такого. Ты же у нас с детства была такой принципиальной. Даже когда я воровал с кухни конфеты, всегда сдавала меня родителям». Даркин старательно сделал вид, будто его не существует. «Как ты неуютно себя чувствуешь, когда столь значимые люди начинают при тебе вспоминать голозадое детство?» «Ну не совсем голозадое, конечно, но ощущение у вампира почему-то возникло именно такое. Сейчас я готова пойти на любые меры», — твердо сказала Элиза Никерс. «Если бы здесь был Вильхиар, он бы предложил решить проблему кардинальным методом», — осторожно подал голос Даркин, чтобы хоть что-то сказать. Все трое посмотрели на вампира так, будто только что вспомнили о его существовании. «Оставь свои идеи при себе», — одарила его холодным взглядом госпожа Элиза. «К тому же, если бы его можно было так просто убить, то мы бы сейчас здесь не сидели». «Значит, она всерьез рассматривала этот вариант», — удивленно подумал Даркин. «Да, с ней точно лучше не связываться». «Шантаж», — вновь повторил Рамиус. «Нужно прижать его чем-то очень серьезным». Все на какое-то время задумались. «Ну как все?» Наверняка думали Рамиус и Элиза Никерс, Кейтин тоже думал, но, судя по мечтательной полуулыбке, явно не о деле. А Даркину оставалось лишь смотреть на них и ждать. «У нас несколько вариантов», — наконец сказал Рамиус. «Советник может быть связан со смертью императора, созданием группировки свободных вампиров, провокацией шатерского халифата и несколькими смертями людей из высших домов, стоящих между ним и императорским троном. Нужно лишь выбрать, в каком направлении копать. Я займусь смертью императора», тут же предложил Кейтин. «У моей де», он немного смутился, «КХМ, подруги родственник служит в охране дворца. Думаю, я смогу узнать все подробности». «Смерти аристократов я возьму на себя», сказала Элиза Никерс. «С моими связями это не составит особого труда.